как свет, воздух и вода находятся вместе и взаимно проникают друг в друга, и притом не сливаются, но каждая остается тем, что она есть, свет светом, воздух воздухом, вода водою, сохраняя вполне свои единичные свойства, а существом составляя одно вещество, так некоторым образом и лица при Божественной Троице находятся всегда вместе и не разделяются друг от друга. Отец в Сыне и Сын в Отце, и Дух Святый от Отца исходя в Сыне почивает. Но в то же время каждое лицо остается с личными своими свойствами. Бог Отец не рожден, не сотворен, не исходящий. Сын рожден. Дух Святый исходен от Отца, а существо у трех лиц одно – божественное, простое существо. Это подобие основывается на словах самого Господа нашего Иисуса Христа, который себя называет «светом мира», а о Духе Святом говорит, уподобляя его в действиях водяной стихии, «веруя и вмя, яко же рече Писание, реки от чрева его истекут, воды живы. Сие же рече о Дусе, его же хотяху приимати, верующие во имя его». Уподобляет также воздуху или ветру. Дух, иде же хощет, дышит, и глас его слышишь, но не веси, откуда приходит, и кама идет. Святая Церковь поет о Духе Святом. Аще кому Святый Дух по достоянию дхнет, скоро вземлет от земных.